Глава 5.2. Задающая тон. Скрытая проблема или возможность, или сокращенно ПВ. Клиент не представляет, что у него что-то плохо. Все идет, все развивается или все стабильно. Нет видимых причин что-то менять или преобразовывать. Не то чтобы клиент пребывает в полной стагнации, нет. Существующее положение дел его устраивает. На оперативном уровне клиент вносит небольшие изменения в действующую систему и только. На этом уровне клиент часто говорит, что у него все есть, что ему ничего не надо, что он работает с другими поставщиками и его все устраивает, или что он решает данный вопрос своими силами. Причем, надо сказать, говорит он это очень спокойно. Если только ваш звонок ему не 20-й, а предшествующим 19-й, он говорил то же самое. Клиент действительно удовлетворен настоящим положением дел, и у него есть другие приоритеты. В данном случае наш клиент, вернее, пока что абсолютно не наш, может находиться в двух, по сути, противоположных, а по внешнему виду одинаковых, состояниях. Первое состояние заключается в том, что у него и вправду потребность закрытая. Для него это сейчас не актуально, но не актуально на том уровне, который он занимает. Если его поместить на другой уровень, его внутреннее сознание может измениться полностью. Суть второго, альтернативного состояния – в иллюзии решения проблемы. У клиента полное впечатление, что предлагаемый ему продукт сейчас не нужен. Но мы-то знаем, что нужен и еще как. Только вот это знание нам не удается транслировать клиенту. Подчеркну особо, что клиент действительно верит в этом случае, что у него все отлично. А вера, как вы понимаете, вещь сильная. От того, что клиент верит, что у него все в порядке, у него действительно может стать все в порядке. Такая вот организационная психосоматика. Для непосвященных поясню последний термин на простом уровне, да простят меня профессионалы. Существуют так называемые психосоматические заболевания. Они характеризуются тем, что от психологического состояния человека зависит его соматическое, телесное состояние. Известны случаи исцеления благодаря вере человека в исцеление. Хорошее эмоциональное состояние приводит и к отличному физическому самоощущению. Есть и обратная закономерность, так что, продолжая переносить данные закономерности на лиц, принимающих решения, можно предположить, что уверенность в хорошем состоянии организации у генерального директора может привести к действительно органичному функционированию организации, разумеется, до известных пределов. Как всегда вопрос, в чем практическая польза разделения на два описанных состояния? Скажу честно, не знаю, потому что ведут эти люди себя практически одинаково. Может быть, ближе к завершению книги придет мне ответ в голову, а может быть, он есть у вас. Это уже хорошо. Давайте сосредоточимся на том, какие возражения произносит клиент на данном уровне и как правильно, естественно, только по мнению автора, отвечать на такие возражения. Сразу раскрою вам огромный секрет. Только никому не рассказывайте, это должно остаться строго между нами. Если вы поняли, на каком уровне осознания решения находится клиент, вам необходимо побуждать его к переходу на следующий уровень. Лучше как можно более конкретно рассматривать ситуацию, так сказать, детализировать. Зачем? Да ведь от того, что когда вы реально продаете, вы знаете, что вы продаете и кому. Разумеется, бывает, мне не раз об этом говорили люди, что продавец сам не понимает, чем он занимается и что он продает. Но это особый случай, слишком сложный, чтобы о нем говорить вскользь. Еще чаще бывает, что продавец не знает, с кем он разговаривает. Это тоже особый случай, слишком простой, чтобы о нем говорить даже вскользь. Так что приведем примеры конкретных продаж. Поведение клиента и реакция продавца. Менеджер по продажам информационных технологий разговаривает с генеральным директором оптовой компании, которая занимается продажей мяса. Менеджер по продажам предполагает, что разговор можно начать с системы Customer, Relationship, Management или сокращенно CIM-системы, а далее уже перейти к возможному более сложному решению. Уровень осознания решения 1. Скрытое ПВ. Вот какие могут быть варианты. Вариант первый. Вы слышите: «У нас все есть, нам ничего не надо». Ваш ответ: Конечно, это здорово, когда все основные потребности бизнеса закрыты. А скажите, ведь бывает так, что ваши менеджеры спорят, чей это клиент? Возможно, у вас случается увольнение одного менеджера и передача его клиента в другому. В этом случае CIM-система незаменима. Вариант второй. Вам говорят, мы работаем с другими. Ваш ответ. Да, действительно, сейчас уже сложно представить торговую компанию без CIM-системы. Но, наверное, это будет большим заблуждением, если я скажу, что ваша компания не нацелена на развитие. Можем ли мы сравнить функциональность систем, той, которой вы пользуетесь, и той, которую предлагаем рассмотреть мы? Вариант третий. Мы справляемся с данным вопросом самостоятельно. Ваши аргументы. Безусловно, наличие собственных разработчиков является определенным преимуществом. Вам было бы интересно сравнить соотношение вложения и приобретения в случае собственного исполнения и работы с командой специалистов. Вариант четвертый. Вам говорят, сейчас другие приоритеты. Ваш ответ. Несомненно, выполнение приоритетных задач – гарантия успешности бизнеса. Но вряд ли вы не думаете о перспективности, ведь так? Это как при игре в карте. То, что было рядовой мастью в одной партии, может стать козырем в другой. CIM-система может стать вашим козырем в следующей бизнес-партии с конкурентами. Конечно, мы не претендуем на абсолютное соответствие примеров реальной ситуации. Главное на данный момент создать некую мыслительную установку в собственном сознании, создать направление мышления, так сказать. Вчера я услышал от своей тети Нюры, которая всю свою долгую жизнь живет в настоящей русской деревне, великолепную поговорку. «Поезд ушел, а рельсы остались». «Поезд ушел, а рельсы остались». Действительно, конкретное возражение клиента изменилось, но общий подход остался. А значит, ответ придет в вашу голову. Нужно всего лишь думать. Такая малость. В приведенных примерах вы смогли заметить, что каждый ответ начинается с присоединения к клиенту. Мы начинаем отвечать так называемой возвратной репликой. Не развратной, а возвратной. Здесь данная техника более чем уместна. Напомню вам общий алгоритм работы с возражениями. Алгоритм работы с возражениями. Во-первых, выслушать. Во-вторых, принять, выразив понимание или возвратную реплику. В-третьих, задать уточняющий или наводящий вопрос. В-четвертых, ответить. В-пятых, проверить на истинность, если есть подозрение, что возражение ложное. В-шестых, переключить внимание. Алгоритм, скажу я вам, настолько отточен временем и опытом, что его умелое применение приводит к обработке до 80% возражений. Неплохой результат, скажу я вам. Так вот, если говорить об уровне скрытой ПВ, здесь особенно важен второй пункт, то есть ваше умение говорить возвратными репликами. Что же такое возвратная реплика? Как всегда, это и просто, и сложно. Просто сказать, но сложно сделать. Возвратная реплика – это ни в коем случае не согласие с тем, что сказал клиент. Нет, нет и еще раз нет. Возвратная реплика – это согласие с тем, что тема, поднятая клиентом, действительно очень важна. К примеру, клиент, находясь на уровне поиска решения, говорит вам «дорого». Если я скажу ему «да, это дорого», то я не являюсь искусным знатоком возвратных реплик. Это я применяю какую-то другую технику. А вот моя фраза «разумеется, цена – это один из важнейших критериев при выборе решения» будет хорошей возвратной репликой. Здесь я как будто бы присоединяюсь к клиенту. Он-то подспудно ждет от меня спора, противодействия. Но мы не такие, чтобы радовать клиента предсказуемостью своих действий. Мы, присоединяясь к нему, говорим, что вопрос, поднятый им, конечно, очень важный, и мы тоже хотим его обсуждать. В возвратной реплике заложена нейтрализация негативного настроя возражения. Клиент говорит нам «дорого», а мы отвечаем ему «хорошо, что вы заговорили о цене». Техника тонкая и филигранная. Настоятельно рекомендую потренироваться сегодня в ее исполнении при вашем очередном контакте с клиентом. Не всегда мы следуем алгоритму. Да, это было бы слишком механистическим пониманием искусства продаж. Некоторые пункты могут редуцироваться, другие удваиваться. Не мне вам это объяснять, а ведь все объясняю. Человек вообще часто говорит одно, а делает другое. И клиент подобен человеку, говорит одно, а делает другое. Так что не стоит принимать его слова близко к сердцу, он еще не раз передумает. Причем это может как сыграть вам на руку, так и обмануть ваши ожидания. Все может произойти. После прослушивания книги разделите все деньги, которые вы отложили, на 4 части. Кроме одного. Не может быть так, что мы не ответили на возражение клиента, если мы пользуемся чудесным алгоритмом обработки возражения. И особенно важным на уровне скрытой ПВ является возвратная реплика. Это факт. Какие шаги должны быть следующими после того, как мы полностью или отчасти ответили на возражение клиента? Надо подтолкнуть его к следующей фазе, к следующему уровню осознания. Это общая стратегия использования данной схемы. Получается, что на уровне понимания клиента нашей задачей является диагностика уровня осознания решения и дальнейшее побуждение его к переходу к следующей фазе. Здесь полезна еще одна схема. Эта схема наглядно продемонстрирована на рисунке, который находится в файле «Рисунок 6» в папке «Doc» на компакт-диске.